Глава 11. Магесса. Вернувшись в замок, я и не думаю расслабляться. После того, что я увидел в сознании сына императора, в голове роем рассерженных ос крутится множество мыслей, и главное из них — я уязвим. Проклятый Этерниум, проклятый Айтер, который придумал, как его использовать. Нащупал возможность перемещения и отправил ко мне отряд измененных до неузнаваемости магов. То, что он поведал в разговоре с сыном, многое проясняет и отлично укладывается в ту теорию о взаимодействии Этерниума, которую я обдумывал раньше. Раздавая команды магам, ожидающим моего возвращения, рабочим, вызванным Беренгаром для починки замка, солдатам и всем прочим, я раз за разом прокручиваю в памяти слова Айтера. Значит, залежи Этерниума по всему континенту связаны. И воздействие на одни из них эхом отзывается в другом, вплоть до того, что между двумя большими залежами можно открыть портальный мост. В системе перемещений, которую придумал и использовал Ирандер, и которая досталась мне, применялся такой же принцип, только в моем случае Этерниум использовался экономно, дозированно и не требовал постоянного магического воздействия. Портальные камни активировались и создавали строго направленные колебания только тогда, когда я использовал схожие колдовские вибрации, и эта технология шлифовалась годами и десятилетиями. Из нее были убраны недостатки, нестабильность, перерасход энергии. Даже опасность взрыва портальных камней стремилась к нулю, а Айтер использовал грубую подделку. Если порталы Ирандера напоминали скорее аккуратно распущенный шов реальности, который затем сам сшивался обратно, то модель Императора была похожа на таран, разрывающий мироздание, не заботясь о последствиях. А теперь, после того, как умер наследный принц, Айтер наверняка взбесится и попробует добраться до меня еще раз. Поэтому по возвращении первым делом я восстанавливаю энергокаркас замка, вплетая в него новые слои защиты от воздействия извне, изолирую эманации Этерниума, лежащего в шахтах нижних ярусов. Из разговора Айтера с сыном и из технологии Ирандера я понимаю, что для открытия нового перехода между Империей и Елайским королевством нужен маяк. Если его не будет, у Императора просто не получится снова направить поток дикой магии в нужное русло. Так что эту возможность следует исключить как можно скорее. Отныне подземелья оказываются запечатаны для всех. С помощью перчатки я меняю замок, заставляя исчезнуть все проходы и двери, ведущие на нижние ярусы. Теперь попасть туда можно только через собственно внутренние порталы, и, не считая Беренгара, такая возможность есть только у меня и советника, но главное другое — маяк, а точнее маяки, который привел убийц Айтера в мой замок, был вживлен в тело Изабель, так что я еще раз проверяю ее и извлекаю из плоти блондинки вживленные и уцелевшие после ее выходок эфирные камни. Благо уж на это моих целительских умений хватает с лихвой. Уничтожив их, я спрашиваю Беренгара о повреждениях замка и ситуации в столице и королевстве. К счастью, магический поток не разбил крышу, и жители Терразора не подозревают о нападении. Я не афиширую произошедшее, приказав всем участвующим в вылазке магам и замковым слугам молчать. Никто не спорит. Вообще, я замечаю, что люди, которые меня окружают, как-то странно на меня смотрят, но списываю это на усталость и мнительность. Не мудрено. После предательства, покушения и нарушения имперскими войсками границы во мне просыпается такая подозрительность, что я наверняка смотрю на всех вокруг глазами голодного волка. Я устал. Устал так, как не уставал никогда, но спать иду только после того, как изучаю донесения разведки, переданные Беренгару, и убеждаюсь, что эвакуация мирного населения из приграничья и сбор войск идут по плану, а имперцы подойдут к нашим ближайшим позициям, в лучшем случае через 3 дня. 3 дня? Времени хватит. Призвав Сейнарай, я велю ему подготовить ритуал для возвращения Айрилин. «Ты уверен, что хочешь сделать это завтра?» — ворчит проекция старика. — Скоро тебе не до любовных игр будет, Хэл. Подозреваю, что девочке надо будет привыкнуть. Будет нужен тот, кто долгое время посвятит ей. — Я возвращаю ее не ради... — Не только ради любви, учитель, — устало отвечаю я на пороге своих покоев. — А потому что мне рядом нужен тот, кому я могу доверять. Завтра все будет готово. — Если ты настаиваешь. Настаиваю. На следующее утро, сразу после пробуждения и скорого завтрака, я снова выслушиваю доклады разведки, корректирую приказы, а затем отправляюсь в библиотеку на самом верхнем ярусе замка. Туда, куда Берингар накануне велел доставить все необходимое для ритуала возвращения Айрилен. О боги, неужели это случится сегодня? Неужели Айрилен снова окажется в мире живых? Неужели я сделаю это? Удивительно, но за ночь замок умудрился восстановиться почти полностью. Лестницы и переходы, галереи и коридоры, разрушенные портальным потоком, вырвавшимся из недр подземелий, приведены почти в полный порядок. Стены уже не оплавлены, никаких провалов между этажами, и даже статуи, люстры, магические светильники и гобелены выглядят так, будто ничего не случилось. Поднимаясь в библиотеку, я отмечаю это мимоходом, в который раз поражаясь магией, которую Ирандер вложил в это невероятное строение. У меня толком не было времени, чтобы вникнуть в историю создания замка, да и информации об этом бывший владыка почти не оставил. Однако я знал наверняка, то, что столь сложная связка физических объектов и магических энергокаркасов вообще существует, заслуга, кто б сомневался, частицы Арканума. Элемент доспеха Зеалтора связан с камнями Эрлинкар, из которых сделано основание замка, а также с залежами Этерниума в глубинах под ним. Тот здоровенный кристалл, к которому были прикованы творения, когда я их обнаружил, являлся проводником древней магии и чем-то вроде источника для самого замка. Ну а последним связующим звеном между этими вещами являюсь я. Носитель дара Аулы, чья магия должна была подойти под колебания всего остального. И тем не менее, о природе того, каким образом замок меняет физические материи даже без прямого приказа, и как все это функционирует, оставалось для меня загадкой. Берингар, владеющий всеми знаниями Архивариуса, пытался объяснить мне концепцию изменчивости природы реальности, лежащую в основе задумки Ирандера, но пока моих знаний было недостаточно, чтобы осознать столь сложные вещи. Раздумывая над этим, я прихожу в библиотеку. Огромное шестиугольное помещение, каждая из стен которого заставлена высоченными шкафами от пола до потолка, забита книгами и свитками. В нескольких местах на стенах имеются широкие окна, из которых падающий свет подсвечивает золотистым, кружащие в воздухе пылинки. Здесь тепло и ощущается запах старой бумаги. По центру библиотеки на большом деревянном столе лежит тело Изабель. Вокруг него на железных держателях, напоминающих корзины, установлены 7 внушительных размером с человеческую голову кристаллов Этерниума. Растолченным порошком колдовского минерала, вокруг блондинки насыпан сложный узор, не только на столе, но и на полу. Глядя на подругу детства, я испытываю настолько противоречивые чувства, насколько это вообще возможно. В сознании вновь шевелится мысль, а правильно ли я поступаю, но я душу ее в зародыше. Правильно. Берингар уже ждет меня. «Волнуешься?» — спрашивает он, когда я подхожу ближе. «Нет», — отвечаю честно. И правда, после сумасшествия последних суток меня уже ничего не пугает, а здоровый сон помог упорядочить мысли, так что я спокоен и решительно настроен провести ритуал. «Это хорошо», — усмехается Сейнарай, — «потому что лично я немного переживаю». «Отчего же?» «Если все удастся...» Он хитро смотрит на меня. «Это будет значить, что следующий на очереди я. Мы договаривались, Хелгар». «Я помню. И сдержу обещание, даю слово». Учитель кивает, и следующий колокол объясняет мне, что мы будем делать. Для начала мне предстоит взять энергию из кристаллов Этерниума и накачать ей энергокаркас Изабель, чтобы ее источник наверняка выдержал сильный дух Айрилен. Из-за того, что тело блондинки уже давно подверглось воздействию минерала, не нужно запускать долгий многомесячный процесс привыкания к эфирному камню. Спасибо Айтору. Затем мне нужно погрузиться в глубокую медитацию и провалиться в структуру частицы Арканума. И это самое сложное. Среди всех возможностей перчатки, среди бушующего в ней океана разной энергии, мне необходимо отыскать душу Айрилен, ее суть, сознание, а после, зацепив ее, связав с собой, призвать Берингара, чтобы он помог нам выбраться из колдовской бездны. У Сейнарай тоже была непростая роль. Во всем этом действии он был чем-то вроде удочки, которая мало того, что должна была выдернуть мой разум и разум Айрелин, сплетенные воедино, но еще и разделить нас, когда мы покинем энергоструктуру перчатки. Ведь если этого не сделать, оба наших сознания могут оказаться в одном теле, и оно их явно не выдержит. И это не говоря о том, что при долгой слепке мы с Магессой просто сойдем с ума. Ну а уж после этого мне требуется поместить душу Айрелин в новое тело. В общем, задуманное предприятие весьма рискованно, но отступать я не собираюсь. Так что, выслушав Беренгара, обсудив возможные сложности и повторив все несколько раз, мы приступаем к делу. Извлечь дикую энергию из минералов и направить ее в тело Изабель оказывается совсем несложно. Я уже успел изучить некоторые возможности частицы Арканума и приноровиться к управлению определенными материями, и путешествия в урочище Дженгеров мне в этом довольно сильно помогли. Так что, вытягивая из Этерниума бушующую внутри него силу, я аккуратно и равномерно насыщаю ей энергокаркас Изи. Во время этой работы внутренним зрением я вижу, как составляющие его каналы становятся крепче, нарастают друг на друге, словно мышцы после тренировок, а источник начинает биться быстрее и ярче. А когда заканчиваю, усаживаюсь внутри насыпанного эфирным камнем узора, рядом со столом, и погружаюсь в медитацию. Бух, бух, бух. Сердце стучит ровно, в такт пульсирующей мощи источника. Через какое-то время к этому равномерному биению присоединяются вибрации перчатки, и когда это происходит, меня будто рывком утягивает куда-то далеко. Я лечу сквозь собственное сознание, сквозь потоки энергии, став бесплотным духом. Ощущение схоже с тем, которое я испытывал, когда Беренгар захватил мое тело, и на мгновение мне становится страшно, но лишь на мгновение. Вскоре я почти забываю, кто я такой. Чем являюсь, что делаю и как оказался тут, просто отдаюсь потоку, который несет меня среди ярких вспышек звезд и горных хребтов силы. Я продолжаю лететь, направляемый собственной энергией и влекомый чем-то далеким, но одновременно близким. В один момент кажется, что я провожу в полете год, а в другой, что всего мгновение. А затем я чувствую перед собой нечто. Нечто великолепное, притягательное, прекрасное, сильное, мощное и взывающее к самым потаенным глубинам моей души. Океан силы возможностей, бескрайний простор, в котором можно остаться навеки. Но нет, нет, я не хочу здесь оставаться. У меня ведь была цель... Айрелин. Яркая вспышка. Имя, ради которого я прибыл сюда, пронзает меня. «Айрелин!» — выкрикиваю я. «Айрелин!» Мое сознание собирается в единое целое, и все вокруг перестает быть эфемерным. Я все еще бесплотен, но вижу перед собой бушующую массу неоднородной силы. Она разная, разных цветов, разной плотности, в ней разные вибрации и разные смыслы. Все это безгранично, и охватить всю эту силу человеку просто не под силу. «Хелгар!» Голос. Он доносится до меня издалека, но услышанного достаточно, чтобы определить направление. Я устремляюсь туда, откуда меня зовут, и окунаюсь в ту массу, что вызывает дрожь одной своей близостью. Меня пронзает сила, образы, воспоминания, ощущения. Я чувствую предательство, слышу крики, разговоры, вижу сражения, ощущаю удары магии и то, как плоть рассекает оружие, которого я и представить не могу. Мне ведомо то, что вызывает желание и страх. Мне хочется узнать, что лежит за завесой, откуда Творец черпал силу. Мне нужно понять, как одолеть скорбь. Почему мои братья и сестры не хотят понять, что мы заперты в клетке? Почему они не видят, что наш отец обманул нас? Почему не понимают, что он трус и слабак, предатель? Тот, кто оставил ее, бросил и... Я мог бы это сделать, мог бы прорваться через завесу, мог бы отправиться в мрак и одолеть скорбь. «Все, что мне нужно, — единство, сила тех, кто некогда был плотью Творца. Хелгар!» Крик разносится совсем рядом и выдергивает меня из пучины образов и чужих мыслей. Чужих ли? Все было так естественно. Так по-настоящему. Я будто стал Зиалтором. Я чувствовал все, что чувствовал он, видел то, что видел он, умел управлять такой силой, какая не снилась ни одному из живущих, и чувствовал ярость, невыносимую ярость, сжигающую все вокруг. Она так похожа на мою. Хелгар!» На этот раз я отстраняюсь от чужих мыслей, окончательно и едва успеваю ухватиться за сияющий контур, от которого исходят знакомые вибрации. Пролетая мимо на огромной скорости, я вцепляюсь в душу Айрилен. Хватаю ее, прижимаю к себе, и мы пронзаем толщу бушующей энергии, устремляясь дальше. Только сейчас, освободившись от голоса Зиалтора, я понимаю, что все вокруг меня — это сгустки душ. Сознание людей и иных рас, повстречавшихся древнему божеству и носителям его перчатки. Илайский пепел — это они частично составляют массу бурлящей энергии, которая заключена в частицу Арканума, еще сохранившие частицу себя и полностью забывшие все колдуны и воины, мыслители и поэты, добрые и пышущие злобой. Некоторые из душ оставались отдельными сгустками энергии, прочие сливались единым множеством. Иные излучали спокойные вибрации, а другие — гнилостный запах разложения. Голоса, их голоса были вокруг меня, разные, добрые и злые, молящие о смерти, спасении, освобождении, пище, бессвязный бред и длинные монологи, поэмы, песни, обрывки заклинаний — все это смешивалось в кипящем котле силы и превращалось в силу, через которую я, ухватив Айрилен, пытался пробиться. «Проклятие, ну где же Беренгар?» Стоит только подумать о Сейнарай, как я чувствую среди тесноты окружающей действительности поток свежего воздуха, а затем мы ускоряемся, и все вокруг превращается в смазанное пятно. Единственное, что я ощущаю, — жар души Айрилен, и слышу ее неразборчивый шепот. Вспышка. Яркий свет, заливающий все вокруг, затем рывок, удар, хруст и тьма. Я чувствую, как из носа течет что-то горячее, а затем приходит боль. «Мать!» Стон прорывается через сжатые зубы, и я пытаюсь встать или хотя бы сфокусировать взгляд, но ничего не выходит. «Хелгар?» Голос Беренгара где-то совсем рядом. «Ты как?» «Не очень». Хриплю я, понимая, что все вокруг заволакивает темнота, хотя глаза открыты. «Кажется, я ослеп». «Не мели чушь!» — взволнованно отвечает Сейнарай. «Слушай внимательно. Вместе с Айрилен к тебе прицепилась какая-то зараза там, внутри. Она как раз в районе глаз. Жрет... Извини, что так прямо, но я скажу, жрет все, что ты видишь». «Избавься от нее!» В голове словно молот стучит. Сознание раздваивается и расстраивается. Я чувствую себя, чувствую Айрилен, которая бьется о пределы моего разума, и каждый ее удар вызывает новую вспышку боли, а еще чувствую страшный голод и желание завладеть своим же телом. «Не могу, Хел, только ты способен вышвырнуть ее. Нащупай твари, выброси!» «Куда? Чтобы она обитала в замке?» «Тогда сожги внутри себя, быстрее, пока она не завладела тобой!» Стиснув зубы, я вновь пытаюсь погрузиться в медитацию и... О чудо! Между раскатами грома, возникающими в сознании, мне удается нащупать в своем энергокаркасе два чужеродных элемента. Один из них — Айрилен, теплое и светлое. Второй — грязный, склизкий и больной, сгусток энергии, что присосался к моим каналам. От осознания того, что во мне присутствует такая мерзость, меня передергивает. Я без труда вызываю импульс света из источника и направляю его к твари. «А-а-а!» Еще одна яркая вспышка, и я снова бьюсь лицом о каменный пол. Внутри головы такое жжение, будто ее разрубили и высыпали туда мешок перца. Но через несколько мгновений перед глазами начинают плыть круги. Боль отходит, и я, перевалившись на спину, вижу над собой озабоченного учителя. «Живой?» «Кажется, да». «А выглядишь как мертвец», — усмехается Беренгар. «Вставай». «Дай отдышаться». «Вставай, хорош тебе раздери! Я смог направить вас и вытащить из перчатки, но долго Айрилен в твоей голове не продержится. Проклятье, Хел, давай! Возьми себя в руки, осталось совсем немного!» Зарычав, я хватаюсь за край стола, под которым валяюсь, и встаю, краем глаза заметив, что растолченный порошок на полу выгорел, оставив вместо себя сжженный узор. Наклонившись над телом Изабель, я вытягиваю руку и кладу ей на лоб, а затем снова погружаюсь в себя. Последний рывок. Остался последний рывок. Меня шатает от усталости. По лицу катится пот, взгляд заволакивает мутная пелена, ноги подкашиваются, а в сознании все плывет. Я чувствую, как душа Айрилен пытается вырваться за пределы отведенного ей места. Она хочет получить тело, и единственное, которое ей сейчас доступно, — мое. Потерпи. Потерпи еще немного. С трудом сосредоточившись, я открываю ментальную связь, соединяю свой энергокаркас и ауру Изабель, а когда получается это сделать, отпускаю душу Айрилин. Мое тело пронзает сильная судорога, я с трудом удерживаюсь на ногах, но не отнимаю руку от лба Изабель. Длань мгновенно немеет, но внутренним зрением я вижу, как сгусток души Айрилин проскакивает по ней и врезается в источник блондинки. Меня тут же отпускает. Становится легче, а тело на столе со свистом вдыхает воздух. Глаза девушки распахиваются, но из них горит только один. Правый, и не зеленым, а темно-фиолетовым. Из него вытекает несколько слезинок, а вот вместо второго зияет темный провал. Девушка медленно поворачивает голову, смотрит на меня, затем приподнимается на локтях и с ошеломленным выражением лица садится, все так же не сводя с меня взгляда. «Айрилин», — тихо произношу я, — «ты... как ты себя чувствуешь?» Она молчит, моргает, смахивая слезы, поднимает ладонь, трогает свое лицо, протягивает руку и проводит ей по моей недельной щетине, а затем с размаху влепляет пощечину. «Хлоп!» «Ай!» — шиплю я. «Ты...» Договорить магесса мне не дает. Схватив за ворот окровавленной рубашки, она притягивает меня к себе, и мы сливаемся в долгом и страстном поцелуе.